Глава 23. Верт. Давно мы так с Райдом не дрались, зло и всерьез. Наверное, с тех пор, как сами учились здесь. Но еще никогда я во время дружеской потасовки не выходил из себя настолько, чтобы принимать ипостась. Я рвал зубами, не думая, чем все закончится. Но, показав Элле, кто здесь главный, начал остывать. Впрочем, не успели мы со зверем это толком осознать, как случилось невероятное. «Это приказ!» Набатом прогремело в голове и отдалось многократным эхом, вытесняя все прочие мысли и стремления. Кажется, я заскулил, прижимаясь к земле. Чужая воля ломала и корежила, лишая возможности сопротивляться. Управляла моим телом, заставляя мышцы двигаться против желания. Я пополз. «Великая мать, лесные бесы, меня дери, я пополз!» Краем глаза отметил, что рядом, повизгивая, ползет и Элле. «В моем отряде недаром оборотники только волки. Вместе мы представляли стаю, а это дает дополнительные возможности для координации и взаимопонимания. Одним видом гораздо удобнее управлять. Отчасти именно в этом и заключается успех большинства наших операций. Вот и теперь я, как вожак, почувствовал эмоции Райда, который, мягко говоря, паниковал. Почувствовал я и кое-что еще. Он сожалел о своем решении поговорить с Льярой. Поговорить обо мне». Я четко уловил мысль, что друг хотел как лучше, а вышло даже хуже, чем всегда. Райт искренне переживал за меня, но теперь сильно жалел, что ввязался. Не могу сказать, что, узнав все, я испытал облегчение, да и было чуток не до того. Но прежде чем я собрался с силами достаточно, чтобы стряхнуть давление чужой воли и встать, раздался новый приказ. И пусть звучал он не так твердо, не бил будто молотом, но снова я ничего не мог поделать, мгновенно выполнив то, что велено. Мы с Элле оба предстали перед Аэльрио, в чем мать родила. Ее глаза удивленно распахнулись. Похоже, она и сама не ожидала, что это произойдет. Взгляд, одновременно испуганный, но не лишенный здорового любопытства, заскользил по моему телу. Лесные бесы, да я его ощущал так, будто меня жжет огнем. Рядом с таким же глупым видом замер Элле, разинув рот в попытке что-то сказать. Обоюдное замешательство продлилось не дольше пары мгновений, а потом Льяра осела на землю. «Что с ней?» Элле едва ли не успел раньше меня, но, увидев мое лицо, поднял руки и отступил. «Это ее рук дело?» Он неопределенно указал на нас. То, что языкастый Элле впервые не смог толком ничего сказать, было вполне объяснимо и логично. Раньше мы и не подозревали, что кто-то может заставить обернуться против воли. Будем размышлять потом, нельзя и дальше здесь оставаться. Не дай, великая мать, кто увидит, боюсь представить, какие тогда пойдут слухи. Я подхватил бесчувственную девушку на руки и взглянул на Элле. Злиться на друга я больше не имел права. Пребывание в облике зверя расставило все на свои места, так что и объяснений больше не требовалось. Да и чувствовал я себя, честно говоря, идиотом. Скрипнув зубами, ответил. «Это она. Уверен, но...» Элле никому ни слова. Кивнув на прощание Райду, тенями перенесся в свою комнату. Но не мог же я заявиться в лазарет голый и с Льярой на руках. Аккуратно уложив девушку на постель, сглотнул, чувствуя, как член напрягся. «Так, Верт, стоп. Не хватает вдобавок ко всему еще напугать девчонку своим болтом». Я поспешил к шкафу с одеждой, ругая себя за то, что сдал большую часть своих немногочисленных вещей в прачечную. Как назло, под руку не попалось ничего подходящего. Похоже, единственный комплект теперь валяется у фонтана, разорванный в клочья. Кстати, как же будет добираться обратно Элле? Друг — простой оборотник и не может на территории Академии пользоваться мобильными порталами. Да и нет у него такого с собой.